61. Йенс улыбнулся печально, словно бы говоря, что ценит предложение, но не видит, как Фонг сумеет произвести такую революцию в жизни. А потом как-то осел, сжался. Диковатые, как ни крути, признания лишили его сил. Прикрыв глаза, он тер и тер виски большим и указательным пальцами. А Фонг сидел и просто смотрел на него, и во взгляде его было что-то материнское. Спустя время, показавшееся Фонгу 3-4 минутами, Йенс вздрогнул и посмотрел Фонгу прямо в глаза. «Я задумался о своем», — сказал он, не таясь, как старому доброму знакомому. «Да», — поддакнул Фонг, — «мне показалось, ты усиленно о чем-то думал». «О чем?» «Нет, не хочу об этом говорить», — ответил Йенс. «Не хочешь?» «Нет». «Ну ладно. Вообще-то я готов рассказать, если это останется между нами». «Конечно». «Я думал о новогоднем обращении к народу». «Но до него еще 9 месяцев вроде». «Верно. Но оно как гвоздь в башке, это проклятое обращение, весь год меня дырявит. Я регулярно просыпаюсь ни свет ни заря, весь в поту и с мыслями о нем. Ты можешь себе представить такой кошмар?» «Нет, Фонг, эта работа выедает мне мозг и отнимает у меня свободу». «Хотя что отнимать? Свободы у меня нет». Фонг кивнул и сделал строгое лицо. «Не свобода — это плохо. Это он понимает». «В прошлом году было очевидно, о чем мне говорить. Сочинять ту речь было трудно, но вопрос темы не стоял. А в этом году все не так однозначно. Поэтому мой мозг сам по себе безостановочно отслеживает информацию о проблемах, процессах, тенденциях, запоминает ее и складирует, причем все это на автопилоте. Все время, что вы, работающие не премьер-министрами, тратите как пожелаете, я гроблю на эту речь. В обычный год это единственная моя речь, которую слушают плюс-минус все, поэтому она так важна. Мне нужно сказать что-то каждой группе граждан, понимаешь? Солдату, который сейчас несет службу в чужой стране. Это важно моряку и нефтянику с буровой платформы. Не забыть матерей-одиночек, молодежь, неудачников-замухрышек и людей с некогда иной этнической принадлежностью, по той или иной причине перебравшихся к нам, коих нам теперь предстоит интегрировать со всем их укладом и прочим, и каждый из них, слушай меня, должен испытать гордость, что он норвежец. А кроме того, я обязан сказать, что мы идем вперед верной дорогой. В этом пункте я часто привираю, должен признаться, потому что если эта дорога правильная, то откуда же столько странного и совершенно мне непонятного? Тебя не очень коробит, что я это все говорю? Но разве у тебя нет людей, которые пишут тебе речь? Есть, конечно, но суть я должен придумать сам. Премьер, которому нечего сказать народу в новогоднюю ночь, котируется невысоко. Мгновенно расползаются слухи, и понеслось. Я не свободен, Фонг. Да, ты говорил. Мало кто в этой стране не свободен так, как я. Разве что король, но даже у него не так. Его все же гораздо больше берегут. Он недоступен, он вознесен над законом. Что вообще-то странно. К тому же он реагирует выборочно, на что хочет, а я изволь отвечать на все вопросы подряд, не исключая самых грязных и идиотских. Это как бы часть моего контракта с народом и все такое. Фонг, стоять во главе открытого демократического общества, как наше, это чудовищная морока. Чудовищная. 62. Йенс замолчал, потом сделал еще глоток вина и взглянул на Фонга в твердом знании, что уже наговорил много-много лишнего. «Ему придется меня убить», — думал тем временем Фонг. Он не сможет жить с мыслью, что мне известно о нем все это. Во всяком случае, долго он так не протянет. Утром проснется и велит своим топтунам прирезать меня. Этим обязательно заканчиваются попытки сдать лидеру страны жилой цокольный этаж. Что ж, меня ничто в жизни не учит, а то мало эти стены навидались падения нравов. Черте что! 63. «Ну вот», — сказал Йенс, — «коротко говоря, я приезжаю сюда, чтобы просто побыть одному, как велел парламентский доктор. Это был почти приказ. Семья в курсе и поддерживает меня, не подумай ничего такого. Они разрешили мне укрываться у тебя, и партия тоже. Центральный совет только что обсуждал этот вопрос. Даже профсоюзы предупреждены. В последнее время, если уж совсем на чистоту, я несколько раз срывался. Со мной невозможно иметь дело. Говорят, я стал несговорчив и вспыльчив, а всегда был сама выдержка. Так что мое окружение на себе чувствует, что не все ладно. Их устраивает, если у меня будет место, где я смогу прийти в норму. Я никогда не бываю один. Скорее всего, в этом корень всех проблем. Я не бывал один уже много-много лет, а человеку важно одиночество, утверждает парламентский доктор. Очень важно. В мозгу что-то нарушается, если человек не может побыть один и не имеет времени ничего не делать. Я не помню, что точно она сказала, но речь шла о химии мозга. Нарушается какой-то баланс, и это нехорошо. Конечно, нехорошо. А тебе удается выкроить себе время без людей? Да. И тебе от этого много радости? Нисколько, если уж тебе надо знать, отвечает Вонг. 64. Понимаешь, у меня тут свой дом неподалеку. Я живу здесь в те разы, когда не оказываюсь премьер-министром. Мне как воздух нужно видеть здешние тропинки в лесу, ездить по ним на велосипеде, или бегать, или ходить на лыжах. Но это выглядело бы как вызов, если бы я вернулся в свой дом. При том, что государство спонсирует нам такое превосходное жилье сразу за королевским дворцом. Оттуда можно пешком дойти всюду, куда мне нужно. Правда, теперь мне не позволяют ходить пешком. Это вообще-то полный мрак. Мне нельзя ни гулять, ни кататься на велосипеде. Но не будем об этом. Я не хотел бы показаться неблагодарным. Вот только этого мне сейчас и не хватало. Тут уж и партия взъярится, она терпеть не может неблагодарных премьер-министров, как и народ в целом. Народ никого не ненавидит так люто, как неблагодарных руководителей, особенно же в трудные времена, как сейчас. Ты вот можешь припомнить, чтобы Черчилль в годы войны выказывал неблагодарность? Нет. Вот то-то и оно. На этот счет, кстати, есть научные исследования. Народ легче переживает, когда соседние страны обыгрывают нас в футбол, чем если лидеры нации ведут себя неблагодарно. Да и по сути я за многое благодарен. У меня интересная работа, я неплохо зарабатываю, вращаюсь в кругах, стимулирующих мой личностный рост, и в основном встречаю благожелательное к себе отношение. Притом я изможден, полон страхов и тоски. Это и есть моя дилемма. Я понял. Я повязан по рукам и ногам, Фвонг, по рукам и ногам. 65. Я думал, что пресса бегает за тобой по пятам. Неужели они не пронюхали, что тебя привозят сюда, а не в резиденцию премьер-министра? Спрашивает Фвонг. О, эту проблему мы решили очень элегантно. Усмехается страшно довольный Йенс. «Все началось с того, что одна моя сотрудница была с культурным визитом в Голландии и там повстречала директора литературного фестиваля, до того на меня похожего, что она просто обалдела». Она именно так и выразилась. «Обалдела». Она сделала пару его фото и показала мне. «Знаешь, в самом деле поразительно, чтобы два человека и даже не родственника были так похожи. Мы долго шутили на эту тему, что если я выйду из игры, всегда можно использовать этого фестивального литератора, чтобы всех дурить. Потом я о нем забыл, и несколько лет он жил своей литературной жизнью, а я параллельно вел мою премьерскую. Но когда недавно на меня вдруг навалилось это странное психологическое состояние, и стало невозможно скрывать, что я угрюм и подавлен, и мое окружение решило, что надо что-то делать, шутка насчет двойника вдруг перестала быть шуткой. Мы перекупили голландца у его фестиваля и поселили в Гранд-отеле. Его научили копировать мою мимику и походку, и если меня из Тортинга или правительственного квартала или еще откуда-то должны везти сюда, мы по дороге заезжаем в резиденцию премьера на инкогнито-гате, и он выходит из машины и заходит в дом, проходит его насквозь, естественно, общаться с моей женой я ему запретил, а потом выходит через заднюю дверь и исчезает в дворцовом парке. А я, в свою очередь, нацепляю в машине бороду, и он, прежде чем выйти из дома, тоже надевает бороду. То есть бород две, уточняет Фонг. Да, две. Но он делает это же не просто из симпатии. Нет, ему платят, и более чем прилично. К тому же у него море свободного времени. Мне сообщают, что в основном он сидит в номере и читает книги, а потом рецензирует их для большого журнала у себя дома. Он считается там беспощадным критиком. Ха-ха-ха, хотел бы я поменяться с ним местами. Но он ни слова не говорит по-норвежски и абсолютно непригоден для политики. Называет себя левым, но это непродуманная позиция. Он не понимает, о чем рассуждает, как большинство простого народа. Кстати, обычное дело, они зачастую не отдают себе отчета, за что выступают. Прости, что я так прямо по-стариковски, но это правда. Народ подчас так мелок и близорук, что мне трудно его любить так, как положено премьеру. Я уже сомневаюсь, что все еще люблю народ. Упс, что-то я наговорил совсем лишнего. Теперь у тебя сложится глубоко ложное представление. Конечно же, я люблю свой народ, но, возможно, я не люблю каждого в отдельности его представителя так, как раньше, понимаешь, да? Я их не узнаю, глядя им в глаза. Я иной раз думаю, что они ненавидят меня и то, за что я выступаю, и я этого не могу понять. По сути, я ведь очень милый человек, ты не находишь? Это же странно, ненавидеть меня. Соглашусь, это странно. Ты действительно производишь впечатление очень милого человека. 66. Фвонг, ты имел власть? Нет. Повезло тебе. Конечно, это интересный опыт, но все равно держись от нее подальше. Она опьяняет, это да. И укрепляет самоуважение, тоже да. Но и страшно обязывает. Если человек не дорос до власти, к которой стремится, его разоблачат и обойдут, а с теми, кто все же забирается очень высоко, часто неприятно иметь дело. В случае катаклизма или трагедии нет возможности уйти в тень. Ты обязан бежать кросс до конца. Но в конечном счете такие жертвы, особенно когда они не по силам, выходят боком. От всего этого ты рискуешь заболеть, как я того и гляди разболеюсь. Власть — отвратительный попутчик, ты не можешь на нее положиться, но непонятным образом попадаешь в зависимость от нее. Когда я смотрел «Властелина колец», то узнавал себя как родного. Фродо знает, что кольцо опасно, но не может противостоять его притяжению. Если он прибегает к его помощи слишком часто, кольцо начинает его контролировать, но отдать его он все равно не может. Фвонг, у меня бегали мурашки по спине, потому что именно так оно и есть, и я мечтаю выиграть следующие парламентские выборы, хотя по-человечески мне бы гораздо лучше их проиграть. Невыносимая дилемма. Мне бы оставить пост лидера партии, но я не могу. Саурон поселился во мне, и я весь его от макушки до пяток. Нет, Фвонг, черта с два я отдам кольцо. 67. Кстати, а ты читал мою диссертацию, спрашивает Йенс и театрально запрокидывает голову. Нет, отвечает Фвонг. Тебе надо прочитать, солидная работа. Я в свое время получил за нее очень высокий балл. очень фонг, насколько я помню, ни до, ни после такого никому не ставили. Йенс обиженно делает круг по комнате. «Никак я не пойму вас, простой народ», — говорит он. «Если бы вас выбрали премьер-министром, я бы тут же прочитал вашу диссертацию. Так я устроен. А вам, простому народу, все ни к чему». «Я могу ее прочитать», — отзывается Фуонг. «С подсказкой это совсем другое дело». «Да, это не то же самое». 68. «Самый красивый график в моей работе — график номер один. Он в процентном отношении изображает рост общего потребления — С и накопление — В в 2000 году в миллиардах крон. Он показывает, как совокупный нефтяной доход Норвегии будет развиваться в относительно хорошие и чуть менее удачные времена. Я попал в десятку, Фонг. Меня считали чуть ли не провидцем. Один бог знает, чего бы я достиг к сегодняшнему дню, если бы еще в начальной школе мои таланты поддержали и развили. Я двумя руками за отдельные классы для одаренных детей. Но никому не говори, что я это говорил». 69. «Когда я отправляюсь на прогулки со своими охранниками, мы часто проходим график номер один. Давай нарисую. Вот так. Охранники, конечно, считают такой маршрут странным, я вижу это по ним. Но они вышколенные профессионалы и ничего мне не говорят, тем более им все равно, куда ходить. Жалование капает и так, и так». Согонсван, Трювансхёгда, Шеннунгстюа, Улле Волсетер, Студент Херхюта. Назад к Шеннунгстюа и туда-обратно к Сонгсван. Хоп. И вот мы прошли график номер один. Ну, или почти его. Для меня это какая-то глубокая радость. Я иду и наслаждаюсь, и думаю о разных точках на нашем пути. Согнсван, высокий уровень потребления и почти никаких сбережений. Уэлле Волсетер, сверхпотребление и много сбережений. Студентер Хютта мало тратит, но очень много копит. Здесь я чувствую себя лучше всего. Забыл об этом сказать парламентскому доктору. 70-е. Следующие дни Фонг прожил как обычно. Не ходил ни к врачу, ни в соцзащиту, ни к возможным работодателям. Дочь не звонила. Короче, вообще никакого общения ни с кем. Ни с людьми, ни с животными, за исключением короткой беседы с кассиршей, когда он покупал еду в магазине, и тычка в спину в винной монопольке. Он застыл там перед витриной с испанскими винами и в нерешительности сделал шаг назад, наскочив на проходившую мимо женщину, которая не предполагала, что он сдвинется с места. Фонг рассыпался в извинениях, но в душе обрадовался, потому что он успел почувствовать тепло ее тела, тело другого человека. А на близость Фонгу вряд ли имеет смысл рассчитывать еще когда-нибудь в будущем. Разве что в виде исключения. За деньги, скорее всего. Эх, вот бы он чудесным образом собрал волю в кулак и распрямил спину, сделал что-то с выражением глаз и изменил свое отношение примерно ко всему, к чему он вынужден так или иначе относиться. Коротко говоря, вот бы сумел он разом и навсегда забыть про ту фигню с падением нравов в обществе спортивной и оздоровительной ходьбы. Взгляд побитой собаки, с которым он ходит сейчас, вряд ли привлечет новых друзей или женщин. Собак и то вряд ли, думает Фонг.